Часть вторая. Гореть и жить. Глава 28. Артем. Я сегодня получил много ушибов, но зато мы надрали задницу сильному сопернику, зубами вырвав победу в серии пенальти. Матвей стойко выдержал атаки, я им гордился. Каждый игрок команды гордился им. У нас сформировался новый сильный состав, пока Елисей прохлаждался на больничном. Он, конечно, локти кусал из-за того, что пропускал все самое интересное и говорил, что готов выйти на поле с гипсом, но, увы, вместо этого Рыжий сидел на скамейке запасных и подбадривал нас. «Не узнаю Матвея», — признался он. «Что ты с ним сделал, Артем? Он стал таким... таким...» «Он просто стал собой», — подсказал я. «Он классный парень». «Да, просто раньше тщательно скрывал это», — согласился я. Матвей стал моим другом. Теперь у меня их было целых два — Рыжий и Матвей. Да, и оба крутые голкиперы. Мы устроили стихийное празднование в раздевалке. Здесь повсюду стояли коробки с пиццей и вино. После тяжелой игры можно немного расслабиться. Даже тренер к нам присоединился. И в тот момент, когда Евгений Михайлович соловьем разливался, нахваливая нас, в раздевалку вошел его помощник Вадим. Он с напряженным лицом подошел к тренеру и протянул ему телефон. «Евгений Михайлович, просят срочно вас». «Кто там? Не видишь, я занят. Пусть позже перезвонят, если это не очень важно», — отмахнулся тренер. «Сказали, что это вопрос жизни и смерти, и просили найти вас срочно», — настаивал Вадим, протягивая ему рабочий мобильный телефон. «Это срочно, ответьте!» — вдруг донесся из динамика напряженный мужской голос. Тренер нехотя поднес телефон к уху, продолжая держать в руке бокал с вином. «Говорите, слушаю». Услышав то, с чем так настойчиво прорывались, он изменился в лице и выронил бокал. «Адрес! Какой адрес?» — вскричал он, а затем выбежал из раздевалки. Вадим последовал за ним. Я проводил их обеспокоенным взглядом, не понимая, что могло так взволновать Евгения Михайловича. Наверное, опять рабочие вопросы. Он жаловался, что со вчерашнего дня его одолевают все, кому не лень, и он не знает, как разорваться в этом круговороте дел. Спустя полчаса импровизированный пир был закончен, и мы вывалились из раздевалки. Нужно было садиться в автобус и ехать обратно в отель. Ранним утром нам предстоял перелет домой, у нас было несколько дней отдыха перед очередным выездным матчем в рамках Лиги чемпионов. «А где Евгений Михайлович?» — спросил я младшего тренера, когда мы разместились в автобусе. «Ему пришлось срочно уехать, он возвращается в Москву ночным рейсом». «Что-то случилось?» — тихо спросил я. Младший тренер пожал плечами. «Я не в курсе. У тебя какие-то вопросы? Если что, все ко мне. Мы возвращаемся домой по плану. Билеты у меня на руках». Я задумался, почему тренер так резко сорвался и на ночь глядя улетел в Москву другим рейсом. Что могло случиться? Этот вопрос не давал мне покоя. Очень надеюсь, что это не связано с Викой. Насколько я знал, как раз сейчас ее группа давала большой концерт, на котором Вика однозначно сияла как самая яркая звезда. Ее группа с новой творческой концепцией была сильнее, чем «Адское пламя», но мне было плевать, кто и что там исполняет вокруг нее. Мне было достаточно лишь ее одной. Я видел только ее, слышал только ее и любил только ее.